Глава 33. Обитель мрака. За несколько дней до убийства Уиллом проклятого пещерного медведя. Светлый уже стоял в компании соклановцев возле небольшой пещеры. Местное племя называло ее «Обитель мрака». Племя было диким и бедным. Суеверия в их народе передавались из поколения в поколение, и никто бы не обратил на них внимания, если бы игрок из клана Душегубы не был одним из ярых фанатов-собирателей истории вымышленных миров. Его имя было незамысловатым – археолог. Ему нравилось раскапывать старинные мифы и легенды. Пару раз он так добрался до невероятно скрытых цепочек заданий в других играх. Это стало его хобби. И вот благодаря этому хобби верхушка душегубов нашла нить к заданию о страже этажа. Археолог, забредший в это племя, осматривал старые склепы и храмы в поисках преданий, когда услышал разговор двух торговцев на рынке. Речь шла о том, что безголовый рыцарь спустя 10 лет снова появился. Местные то ли сами придумали, то ли кто-то когда-то видел, что всадник заходил в эту пещеру, и окрестили ее обителью мрака. Выяснив у них, про какую пещеру шла речь, археолог передал это своему другу, ответственному за разведку в клане. Археолог был преданным игроком. У него имелось много хороших друзей как в самом клане, так и вне игры. Иногда они встречались в реальности, чтобы посидеть в баре и отдохнуть. Поэтому он даже не думал скрывать эту зацепку, но и разбалтывать не собирался. С приемом новичков в клан в него наверняка проникли и шпионы, как от дружественных, так и от враждебных им сообществ. И вот, собрав доверенных лиц, лидер душегубов, играющий за класс вампира, осмотрел группу. Это был высокий мужчина с аккуратной бородкой и в плаще с высоким воротником. Его лицо было обыкновенно, а из-под верхней губы выпирали два небольших клыка. Уровень не был самым высоким в клане, но и не уступал ему. Самый высокий был у их основного милишника 25-й. «Мне не надо повторять то, что мы уже обсуждали. Идем обговоренным строем. Ничего не трогать без разрешения Делии, она вор и сама соберет все, что надо. Не забывайте, след, что нашел археолог, может поднять нас в рейтингах на несколько позиций вверх. Ронни, не дай бог вздумаешь лезть вперед и испортишь съемку. Твоя задача – охватывать всю картину целиком. В крайнем случае мы тебя позовем, чтобы запечатлеть какие-нибудь мелкие детали. В общем, стоишь в центре и медленно крутишь своей головой. Остальные не забудьте тоже включить запись. При монтаже все будет полезно. От этого зависит, насколько хороших спонсоров получит наш клан. Все, погнали». Группа молча кивнула и вошла в пещеру. Вы входите в пещеры забвения. Вы первый из игроков, посетивший это место. Плюс 3% к опыту на этой территории, плюс 1% скорости персонажа. Локация предназначена для игроков с уровнем 27+. Системное сообщение пришло каждому в группе. Такое сообщение выскакивало каждый раз перед открытием ранее непосещенного никем места. Игроки глянули на лидера. От него зависело, пойдут они дальше или нет. Тот нахмурился, обдумывая их положение. А риск вайпнуться повышался, но упускать возможность все же было нельзя. «Слушайте, я, конечно, лидер, но в данной ситуации тот, кто не хочет умереть и терять с трудом заработанные очки опыта, может сейчас же покинуть группу. Мы подождем других людей». Игроки посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Все в порядке, лидер», — ответила за всех Делия. «Веди нас». Группа, состоящая из 8 человек, медленно двинулась вперед. «Свет». Волшебник, реагируя на команду, тут же запустил над головами светляка, освещая путь. Несколько минут спустя впереди стали слышны звон цепей и звуки чего-то скребущегося о стены. «Мясо!» Группа нервно сглотнула. Голос был жутким и усталым, будто они и правда шли всего лишь на корм какому-то изголодавшемуся неизвестному. «Туши свет быстро! Сагран, зажигай факел! От него пламя не такое яркое, как от магии, и будем надеяться, что оно не привлечет лишнего внимания! Нам не нужна толпа агрессивных мобов!» Свет потух, и лишь приглушенное пламя факела освещало дорогу. Делия двигалась впереди отряда, разведывая обстановку на наличие врагов и ловушек. Через несколько минут она вернулась. «Впереди 4 банши 26 уровня. Пещера небольшая, поэтому шум может привести остальных». «А зная об этих монстрах, кричат они как истерички», — усмехнулась воровка. «Сможешь сагрить по одному?» «Нет», — покачала головой девушка. «Минимум двое, они стоят довольно плотно». «Хорошо, двоих мы еще сможем запечатать тишиной. Всем приготовиться». Через полминуты группа услышала звуки бега. Перед ними из стелса выпрыгнула Делли, на хвосте которой, передвигаясь на руках и ногах, словно животные, бежали уродливые женщины. Как только они появились, двое магов, волшебник и чародей, кастанули на них тишину и ее аналог молчания. Танки перехватили по одному на каждого монстров и спровоцировали их, отвлекая внимание от воровки. Бой занял около 3 минут. Банши так и не смогли крикнуть, поэтому умерли в гордом молчании. Пока все били их, воровка уже вела оставшихся монстров. Группа вошла в привычный ритм, уже позабыв о страшном голосе в самом начале.